Весна, лето. Глава первая. Тебе, но голос музы темной коснется ль уха твоего? Пушкин. Всегда хотелось начать с описания сумерек в Москве. Едешь откуда-нибудь в такси, небо приобретает любимый сиреневый цвет, машина взлетает и опадает, по набережным выстраиваются микрорайоны, и по мере приближения к центру впереди все гуще светят хвостовые огни других машин, и эта толпа красных огней, все более плотная, дружно, словно стадо с тяжкими подсвеченными задницами, сворачивает, несется, толкается, останавливается перед дальним светофором. Такси нагоняет остановившихся, въезжает в толпу, которая тут же распадается на нормальные отдельные машины. Справа кавказец раздраженно-бессмысленно постукивает по баранке отчаянно разукрашенной «Волги». Слева одинокая девушка предлагает набор жизненных тайн для разгадывания и погружения без аффектации, но и непростодушно, держа руль шестерки. Небо через темную красноту переходит в синее, и все разъезжаются по переулкам вокруг Пушкинской и Маяковки и пристают к темным тротуарам. Приплыли. Эта картина полна, если сквозь нее просвечивает воспоминание о только что оставленном явлении любви. Женщина, уже ставшая обычной приличной пассажиркой другого автомобиля, подъезжает тем временем к своему дому. Вполне тщательно одетая, подкрашенная, снабженная сумкой, скупленным за день. С серьезным и твердым выражением лица входит в полуразрушенный подъезд. Поднимается в нечистом и узком лифте, открывает дверь своими ключами, повесив сумку на предплечье. Переодевается сразу в ночную рубашку и халат, немного короче рубашки, и двигается по кухне, чтобы приготовить слишком поздний и слишком плотный ужин. А полтора часа назад она была той, которую и вспоминаешь в сиреневых, быстро синеющих сумерках, полных красными хвостовыми огнями. Она лежала поперек чужой кровати, хвастаясь загаром предосеннего отпуска и своей всегдашней бурной и быстрой реакцией на любовь, горячим и неудержимым истечением жажды. «Я мокрая», — радостно и гордо повторяла она с легким полувопросом. «Я мокрая. Это хорошо или плохо?» «Конечно, хорошо. Разве ты не видишь, не чувствуешь? Разве ты не знаешь? Я ведь 100 раз говорил, что я это люблю больше всего в тебе, что ты намокаешь сразу, и тебя уже ничем не просушишь. Ты неиссыхаема». «Это тебе хорошо или вообще хорошо?» «Что значит «вообще»?» «Я тебя спрашиваю. С кем это еще вообще? Ну-ка, расскажи, расскажи». «Ну, перестань. Ты же знаешь, никто никогда так...» «Хочешь, поклянусь?» «Не смей клясться». «Ладно, но ты же правда знаешь». «Знаю. Молчи. Молчу». «Выше. Ляг выше. Так? Так, так. Боже мой, я люблю тебя. Я люблю тебя. Люблю. Ноги. Так. Боже мой, люблю, люблю тебя. О, Господи, прости меня. Люблю, люблю. О, нет, нет. Ну вот, вот, вот». Но через это все, через то, как она ходит, одеваясь, уходит в чужую ванную, берет чужой стакан, открывает чужой кран, стоит с сумками на краю тротуара, садится, втаскивает сумки и край плаща в такси, уезжает, оставаясь в памяти на сутки двое, лежащий поперек чужой кровати, сквозь это все и сквозь сиренево-синие сумерки проступает третьей экспозицией неизбывающийся сюжет. Точнее, самое начало сюжета, завязочка, а дальше от каждого из узелков след, словно тот, что остается на фотографиях с большой выдержкой от выступов и углов промчавшегося автомобиля или любого другого быстродвижущегося предмета.